Глава 13. За два дня до эвакуации. 7 июля 2049 год. Санкт-Петербург, офис Зеленого С.А. Сергей Александрович Зеленый всегда вел двойную игру и не пытался этого скрывать. В научных кругах он был заслуженным ученым и талантливым специалистом. Только различных патентов на геологические сенсоры и поисковые системы у него было около 20, а список найденных и разведанных месторождений редких и ценнейших ископаемых по всей России шел на десятки. Коллеги шутили, что Зеленый носом чует иридий, рутений и им подобные богатства под землей, а приборы использует только ради отчетов, потому что чутье в папку не подошьешь. В то же время Сергей Александрович был не просто акулой, он был мегалодоном среди совладельцев приисков наиболее ценных ископаемых. Контрольные пакеты акций по ключевым ресурсам принадлежали государству, а Зеленый стоял на втором месте по доле прибыли в секторе добычи палладия. Он активно расширял географию месторождений, в том числе и за пределами страны, обеспечивая России почти монополию на добычу этого металла. По окончании рабочего дня в институте Сергей Александрович обычно направлялся в свой офис в Петроградке. Две сферы своей деятельности он старался не смешивать. В тот вечер он с едва сдерживаемым нетерпением и некоторой нервозностью ввел пароль от запасного аккаунта электронной почты, ожидая увидеть отчет об исполнении заказа. Наемник сработал четко. На почту Зеленому прилетело два файла. Перед просмотром сообщения бизнесмен активировал режим непрозрачности окон, демонстрирующий зрителю села улицы обычную рабочую обстановку в кабинете, включил звукоизоляцию и перевел звук компьютера на микрогарнитуру. Первой в папке была аудиозапись. Можете считать, что африканские охотники поразвлеклись над горами, а местным детишкам теперь можно раздобыть немного металлолома. Ну что же, обидное несчастье. Ребятки выбрали неудачный маршрут для своей прогулки. Зеленый довольно хмыкнул и запустил видеофайл. Да уж, обломки от птички после такой охоты только на поделки изгодятся, если кто-то решится собирать их по проклятым горам. В это самое время на юге Испании спешно собирал вещи Винсент де Лоа, специалист по выполнению деликатных поручений, чьего лица или настоящего имени не знал никто из живущих. А правительства 26 стран готовы были распрощаться с солидными суммами за информацию, которая помогла бы его поймать. Проще говоря, Винсент был тем самым наемным убийцей, который выполнял контракт для Сергея Александровича и теперь спешил покинуть собственный дом. Французский иностранный легион много лет назад научил Винсента не связываться с противником, которого нельзя одолеть. Долгие десятилетия наемнику казалось, что с его квалификацией такого противника встретить невозможно, но у судьбы всегда было странное чувство юмора. Именно поэтому де Лоа встретил незваных гостей, явившихся к нему из ниоткуда, как и подобает истинному кинику, лишенный всего лишнего и мирского. Иными словами, молодые люди из российской СВР пришли к киллеру, имея на руках такой козырь, как абсолютно пустые банковские счета де Лоа. А за возвращение заработанного за долгие десятилетия попросили не так уж и много, если учесть солидный возраст Винсента. Получить заказ по свободной форме исполнения, выбрать самый бестолковый из способов, обязательно создать доказательства причастности заказчика и исполнителя к произошедшему. Передать связному цифровые адреса канала связи с заказчиком, обеспечить выполнение контракта таким образом, чтобы создавалась видимость гибели объекта, но ни одна душа не пострадала. И самым важным было получить после этого обратно свои деньги и исчезнуть в любом направлении, навсегда выйдя из игры. Заслуженная пенсия, до которой в его деле доживали единицы из тысяч. Де Луа бесила сама мысль, что вместо надежного выстрела из винтовки или ножа в сердце, он был вынужден взрывать целый самолет. Да, еще и снимая последствия на видео. Но юноши в темных костюмах были крайне убедительны, предлагая простую альтернативу: или сытая и спокойная старость под чужим именем, или выдача властям Китая за работу 5-летней давности. До последнего момента Винсенту казалось, что его визитеры вернутся, чтобы устранить самого исполнителя, но ему позволили спокойно покинуть солнечное побережье Испании, дабы он смог самостоятельно раствориться в этом мире, не оставляя следов. Все было очень просто. Убивать Винсента не было нужды, поскольку это привлекло бы ненужное внимание. Вернуть же ему деньги нужда была, поскольку существовал риск, что об этой договоренности узнали бы в преступном мире. Главное правило вербовки агентов – честность и выполнение обязательств. Престарелый наемник по прозвищу Блондин перестал существовать сразу же после того, как сел на рейс в Южную Америку. Службу внешней разведки, прикрывавшую Волка со своей стороны, Делуа перестал интересовать после того, как получил свои деньги. Игра против Сергея Зеленого началась. За день до эвакуации. 8 июля 2049 года. Село Роговицы, Ленинградская область. Ташка привыкла, что ее мать следит за жизнью богатых женихов и периодически заводит разговоры на тему поиска партии для дочери, поэтому обсуждение подробностей поездки Евгении Корсак не удивили ее. Само собой, что к незанятому красавцу-соседу Раиса Викторовна тоже приглядывалась. А вот весть о том, что одна из подруг Волка больше суток не появлялась в сети, заставила Наталью волноваться. Едва дождавшись, пока мать после встревожившего Ташку разговора сядет в такси, девушка засела за просмотр новостей. Блог журналистки Корсак просто гудел. Чтобы заслужить благосклонность и любовь подписчиков, нужно по-настоящему вкалывать долгое время, а сделав имя, постоянно на него работать. За то, чтобы вызвать недовольство тех, кто обещал всегда поддерживать своего кумира, достаточно поехать в поездку с красивым парнем и 2 дня не публиковать ничего на своей странице. Десятки, если не сотни, обиженных комментариев, полных желчи и зависти. Подписчицы Жени считали себя брошенными, называли Корсак предательницей, променявшей их любовь на внимание золотого мальчика, меркантильной стервой и еще много чего. Даже выросшей в деревне Ташке становилось не по себе от некоторых речевых оборотов. Ташка цеплялась за редкие комментарии с предположениями о неполадках со связью, потому что она и сама пыталась внушить себе, что тишина со стороны и журналистки, и Лизы связана с глушью, куда они отправились. Получалось не очень уверенно. То и дело в голове возникали страшные картины несчастий, которые могли случиться с подругой по пути на необитаемый остров. Изотова несколько раз пробовала связаться с Зеленой через смарт, но неизменно слышала, что абонент находится вне зоны действия. Через сеть пробиться тоже не удавалось. Последний раз в социальных сетях Лиза была активна до того момента, как села в машину Алекса. Чтобы меньше надумывать всякого и отвлечься, Ташка отправилась раскладывать овощи по контейнерам, однако, даже занятая работой, продолжала ворчать. «Ни за что не поверю, что Волк и его дружок на броневолге сэкономили на своей безопасности и допустили какие-то неприятности. Эх! И позвонить некому, даже если бы я их номера знала. Стой, ять!» Девушка от озарения звонко хлопнула себя по бедрам, отряхнула руки и стала быстро листать список контактов на смарте. Через минуту она уже сидела в пластиковом кресле возле теплицы, прокашлявшись и готовясь говорить максимально спокойным и деловым тоном. «Привет, Ева. Узнала? Что-то ты давно за овощами не заезжала. Как раз свежая руккола подошла». «Привет», — донеслось из неведомого далека. Голос у собеседницы был тихий и немного растерянный. «Я просто забегалась тут. Слышала, наверное, хозяин мой на море рванул, да пропал по дороге. Вот». Весь день хлопотала насчет его поисков, только домой вернулась. Как пропал. Сердце Изотовой оборвалось, и она напрочь забыла заготовленную речь. Хм. Ева замолчала, словно в данный момент размышляла, что стоит говорить, а что нет. Насколько я могу тебе доверять? Если информация уйдет в сеть, это может существенно усложнить дело. Хотя репортеры все равно скоро пронюхают, что их самолет приземлился в Кейптауне в беспилотном режиме и без людей на борту. Честно говоря, Волк меня не интересует. Тем более, мне не интересно сливать что-то про него в сеть. Я там только новости читаю, а про богатых мальчиков, это к маме моей, ошарашенная известием. Что в экспедиции что-то пошло не по плану, и Лиза вместе со всей компанией пропала, Ташка, пытаясь собраться с мыслями, отвечала не впопад и говорила не то, что собиралась. Тогда почему ты так забеспокоилась? Изотова сделала глубокий вдох и медленно выдохнула через нос, прежде чем ответить. Ты, наверное, удивишься, но с твоим хозяином в поездку отправилась моя подруга. Ни одна из его девушек. Ташка поняла неоднозначность своей фразы и поспешила уточнить. Она попроще и отправилась по делу, как специалист-геолог. Я имею в виду Елизавету Зеленую. Вы вроде как должны были познакомиться перед отлетом. Я это прекрасно знаю. Другой вопрос, откуда это знаешь ты? Хотя, вы же подружки. Ева хмыкнула. Если хочешь, приезжай. Я расскажу все, что знаю. По телефону не стоит этого делать. Сама линия защищена, но я не уверена, что вокруг тебя нет жучков. Не больно-то друг Волка скрывался, подкатывая за Лизой к моему дому на своем гибриде Волги с танком, но ты права, лучше нам встретиться. Во сколько можно подъехать? Хоть сейчас, отозвалась Ева. Машину прислать? Хотя нет. Лучше сама. Танк действительно привлек лишнее внимание. Через час пикап Ташки остановился у ворот загородного дома Волка. Чтобы визит Изотовой не вызвал вопросов у случайно проезжающих мимо соседей, девушка специально поехала на рабочей машине и прихватила с собой ящик со свежей зеленью и фруктами, всего-то доставка заказа постоянному клиенту. Оказавшись внутри периметра внушительного забора, девушка была впечатлена. Идеальный газон, ухоженные группы хвойных растений, все очень просто, но в то же время стильно и технологично. Профессиональным взглядом фермера Ташка оценила материалы, которыми была обустроена территория, элементы системы полива и искусственной подсветки растений. Такое оснащение позволяло обеспечить полноценный уход практически без участия человека. «Хитрый волчара», усмехнулась гостья, обустроил гнездо для свиданий и избавился от лишних глаз на своей территории. Внутреннее оснащение дома удивило Ташку. Я-то думала, тут будет все суперсовременное, кругом экраны, сенсорные панели, роботы, а здесь стимпанк. Никогда не понимала этого стиля, но в реальности выглядит даже уютно. Даниил любит уют, отозвалась на никому, по идее, не предназначавшуюся фразу, спускающаяся по ступенькам Ева. Одета она была в удобный черный спортивный костюм и выглядела отнюдь не служанкой тут, а полноправной хозяйкой и членом семьи. Вся электронная начинка спрятана внутри. Ой! Привет! Не обращай внимания на мое ворчание. Я что-то нервное в последнее время, приподнимая ящик с фруктами, Ташка подмигнула Еве, не могла с пустыми руками в гости явиться. Спасибо, дорогая. Хозяйка улыбнулась и сказала куда-то в сторону. Адам, забери, пожалуйста, у нашей гости ящик. Не дело девушке тяжести таскать. Одно из зеркал у лестницы отъехало в сторону, и из ниши появился блестящий бронзовый андроид. Типичный для стимпанка механоид со множеством движущихся шестеренок, поршней и пофыркивающих паром трубок. На нем был черный костюм в тонкую серую полоску, белая рубашка и котелок, украшенный очками-консервами. Робот подошел к Ташке и протянул руки. Разрешите забрать вашу ношу, мадемуазель? Ага, вот и роботы на голосовом управлении подъехали, усмехнулась Ташка, отдала ящик андроиду и, уже посерьезнев, спросила у Евы: так тебе удалось выяснить что-то о местонахождении ребят? Идем попьем чаю. Или кофе. Не будем же мы на пороге разговаривать. Пожалуй, не откажусь, коротко согласилась Изотова. Уже на кухне, пока чай чуть остывал, и Ева поведала ей историю покушения, десантирования и начавшейся операции спасения, Ташка рассказала, как Лиза, пользуясь плохой связью, собиралась использовать поездку в Роговицы как прикрытие для своих археологических исследований. Дядя Сергей. Ой, Сергей Александрович, то есть, отец ее, не в курсе, что Лиза всерьез загорелась на острова поехать, вот она и сказала всем, что будет в тишине отдыхать. Ева окинула взглядом гостью. А самой тебе не одиноко в деревне? Да я привычная. В городе мне душно, успела понять за время учебы в экономическом. А тут мне мама с Лизой скучать не дают. Ташка наклонилась через стол, подмигнула и заговорщицким тоном сообщила. Для меня Лизка с работы полевую станцию связи стащила, списала, как утопленную в болотах, чтобы я не была от мира оторвана и могла с мамой общаться. Да и сами в гости наезжают, особенно летом. Ева как-то очень пристально, с прищуром, посмотрела на свою гостью. Я так понимаю, с Елизаветой вы очень близки. С детства, близки, не то слово. Лизка мне как сестра, выросли вместе, Ташка вздохнула и, глядя в стол, стала рассказывать. Мой отец погиб. Давно. Мама очень не любит эту тему, начинает злиться, поэтому я мало что знаю. Оно и понятно, ей одной пришлось меня растить. А папа меня ни разу и не видел даже. Уехал в экспедицию и не вернулся, сгинул в сибирских болотах. Даже могилы нет. Наталья замолкла, чуть повертела в руках пустую чашку, затем посмотрела на Еву и с упреком в голосе спросила, будто Ева была причастна к гибели ее отца или нынешнему исчезновению Лизы. Что им всем в этих экспедициях нужно? Неужели нельзя дома спокойно трудиться и не искать приключений? Голос Ташки дрогнул. Понимаешь, Лиза мне как сестра. Ее семья, когда вернулась в Роговицы. Если бы не дядя Сергей, не знаю, как мама справилась бы. Он нам так помогал. Я уверена, что он и папу спасти пытался, там во время экспедиции, но не смог. Они ведь дружили и вместе туда поехали. И будто он за это вину чувствовал перед нами. А я за Лизкой присматривала, как старшая. Она же наивная, доверчивая, ее то надурить пытались и выманить гостинцы какие-нибудь, которые нам ее отец из города привозил, то просто подшутить как-нибудь нехорошо. Ева отметила, что у Натальи на глаза навернулись слезы. Нужную информацию она уже получила, поэтому мягко свернула разговор на менее острые девичьи темы, пообещав Ташке сообщить, когда узнает что-то о Лизе, и чуть позже проводила гостью до ворот. Вернувшись в гостиную, Варк взяла со стола чашку, из которой пила ушедшая, и покрутила ее в руках, будто гадая по узору чаинок на дне. «Адам, мне нужен анализ ДНК Натальи Изотовой. 8 июля 2049 год. Россия, Санкт-Петербург». В назначенное время Сергей Александрович вошел в затемненное помещение, зал небольшого кафе на Литейном. Время было нелюдное, обед давно прошел, а на вечерние прогулки молодежь еще не выбралась. Зеленый сразу направился к столику, расположенному в углу зала. За перегородкой его уже ждала высокая, статная блондинка с копной модно уложенных коротких кучеряшек. Боковой свет от окна выгодно подчеркивал красивый профиль, выделял скулы, обрисовывал шею и ключицы, виднеющиеся из расстегнутого ворота шелковой блузки. Мужчина невольно залюбовался той, которая внезапно назначила встречу в этом кафе, и опомнился, лишь поймав ее взгляд. «Давно не виделись, Сережа», – женщина улыбнулась, но серые глаза остались серьезными. Зеленый нервно дернулся от такого обращения и посмотрел на улицу. «Не переживай, окно прозрачное только в одну сторону. Я специально это кафе выбрала. Учла твои интересы». «Да нет, я не». Мужчина повел плечами, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Меня так только супруга называет, непривычно слышать». «Зачем позвала Рая?» Чтобы назвать женщину по имени, Зеленому явно пришлось приложить усилия. Он был напряжен и подозрителен, хотя и старался это скрыть. «Выглядишь прекрасно. Почти не изменилась. Только веснушки зря свела». Раиса усмехнулась, продемонстрировав идеальные зубы. «Товар лицом, как говорится. Должны же мои клиенты видеть, за что собираются заплатить немалые деньги. Эпоха оголтелого бодипозитива прошла, и люди снова хотят выглядеть идеально, и я одна из тех, кто дает им такую возможность. Я в курсе, что твой бизнес процветает, Настя следит за публикациями в модных журналах и рассказывает о твоих салонах. Рад за тебя. Честно рад». Официант принес заказанный кофе и дал возможность старым знакомым немного помолчать, но сама встреча тяготила Зеленого, и он первым перешел к делу. «Зачем позвала? Что-то стряслось? У Наташи вроде все хорошо, сейчас Лиза в Роговицах гостит. Я как раз была там. Заезжала дочку повидать», Раиса внимательно смотрела в глаза собеседника. «Какая же она красотка! И все от природы. Не то что мои клиенты. Наследственность шикарная просто. Мать у нее сногсшибательная женщина». Раиса довольно улыбнулась. «Про наследственность ты точно подметил, потому что предпринимательская жилка у нее от талантливого отца». Зеленый на секунду замер, но быстро справился с подступившими эмоциями и выжидающе посмотрел на Изотову-старшую. «Только вот никак не могу убедить ее оставить деревню. Давно бы наняла управляющего и переехала бы туда, где ей самое место, как это сделала Лиза. Но нет же, упирается. А что могу ей дать я, мать-одиночка, родом из той же деревни?» Раиса выдержала паузу, наблюдая за Сергеем. «А что, Лиза все замуж не выходит? Не может определиться с выбором? Наверняка возле такой красавицы вьется масса желающих. Да еще и имя на слуху. Наташа такое и не снилось». «Рая», Зеленый едва сдерживал эмоции, сжимая пустую кофейную чашку, «мы давно все решили. Я сделал все, что должен был. В той ситуации. Я не отрицаю своей вины, но ни на Насте, ни на Лизе это не должно отражаться. Как всегда, защищаешь младшую, все для нее, а старшая должна оставаться в тени», Изотова говорила со странной торжествующей интонацией. «А ты знаешь, что Елизавета ни в грош не ценит твои усилия и имя отца-геолога. За твоей спиной она играется в археолога. И что ты хочешь сказать? Может быть, у девочки хобби кроме работы? Она высококлассный специалист и работает наравне со мной. А как тебе тот факт, что она втравила Наташу во вранье и тайно уехала в археологическую экспедицию? О чем ты?» Зеленый напрягся и подался вперед, пытаясь рассмотреть что-то в лице Изотовой. «Какая экспедиция, что ты несешь? Подробностей не знаю, это же тайная экспедиция». Раиса, похоже, испытывала наслаждение, выдавая информацию о дочери Зеленого маленькими порциями и заставляя того нервничать все больше. «Слышал, или Настя, может, говорила, что владелец Россетей – смазливый такой мальчик, с подружками. Лиза. Полетела. С волком?» Мужчина почти рычал, сверля собеседницу взглядом. «Тебе тоже этот мальчишка не нравится? Неудивительно, с его-то репутацией. Набрал себе гарем. Такой удар по образу твоей идеальной семьи». Зеленый уже не слушал Изотову. Напряжение вдруг покинуло его, плечи поникли, по шее и щекам пошли красные пятна. Сергей Александрович ослабил галстук, оперся локтями на стол и притихшим голосом спросил. «Ты так и не сказала, зачем хотела встретиться?» «Хотелось узнать, интересуешься ли ты хоть немного будущим Наташи?» «Я тебя понял. Позже свяжусь с тобой. А сейчас мне нужно уйти».